Глава 15. Истина. Ее уровневое познание. Абсолютная истина. Соответствует ли истина понятию реальности? Если рассматривать истину относительно индивида, ее познающего, то для него истина все, что существует, так как во всем окружающем есть своя определенность в реальном обличии. А это значит, что все обладает конкретностью в понимании форм данных проявленностей. Здесь содержатся и конкретные понятия даже непознанных индивидом явлений. То есть это фактура наличествующего, но непонятого объема реальности. Тем самым, истинные состояния не нуждаются ни в чьем объяснении и понимании. Они существуют независимо от платформенной базы сознания наблюдающего за ними индивида. Любая истина содержит в себе определенность, параметры которой всегда отвечают законченной фактуре процесса сформированности внутреннего состава конкретного уровня. Иначе, истинное состояние есть всегда законченное образование с абсолютным составом частных и иерархических субстанций. Исходя из того, что истина абсолютна, со стороны наблюдателя она имеет познаваемую фактуру, а это значит, что при данном процессе усвоения истины существуют конкретные предельные габариты истинного состояния, относительно которых объем истины номинируется абсолютным, содержащим в своей основе понятие о полном информативном составе состояния структуры данного уровня истины. А это, прежде всего, содержание всех энергосостояний, соответствующих внутреннему составу истины, каждая из которых открывает в себе определенный предельный коэффициент понятий частных содержаний общего объема истины. Истина, как фактор абсолютной формы определенности, всегда предельна, а значит и познаваема до своего предела. Далее, истина данного уровня будет считаться осознанной, то есть пройденной. Отсюда в форме истинного состояния существует некоторое постоянство сохранения собственной информации абсолютного склада, которое на стадиях своего существования неизменно. То есть при действии на истину настоящего, прошедшего и будущего времени структура ее не трансформируется динамикой проявленности окружающего, а лишь раскладывается на этапы прохождения по ее частным состояниям информации внутреннего состава, порядок осознания которых формирует в личности форму подготовительного этапа познания полной, абсолютной фактуры истины данного уровня. Следовательно, разворот истины происходит только в настоящем времени, так как оно руководит движением и осуществляет динамику всего. Поэтому понятие истинных состояний возможно только в реальности бытия или в его настоящей действительности, где при полном этапе прохождения осознания понятий частных истинных состояний происходит установление соответствия уровня истины законченной формы и уровня индивида ее познающего. Отсюда истина соответствует понятию реальности при существующем факторе законченной формы ее осознание в настоящем. Если истина находится в прошлом времени, то фактура ее уже осознана индивидом. Если в будущем, значит путь ее познания у него еще впереди. И такая истина, естественно, будет превосходить уровень индивида.